Приложение 7. Очищение близкого человека через выведение негатива на бумагу. Если у вас пока не очень развиты экстрасенсорные способности и вам сложно искать мир-приемник и чистить двойников своих близких людей и знакомых экстрасенсорно, возможно, вам подойдет более простой и доступный способ. 1. Возьмите фотографию человека, которого хотите почистить от отрицательных эмоций. 2. Возьмите лист бумаги и карандаш. 3. Дотроньтесь кончиком карандаша до фотографии и представьте, как из фотографии через карандаш пошел поток отрицательных эмоций этого человека. 4. Водите по бумаге карандашом, рисуя любые каракули-маракули и представляйте, как весь негатив, все отрицательные эмоции, от которых вы хотите очистить вашего знакомого, выходят через карандаш на бумагу. Рисуйте столько, сколько хочется, пока не почувствуете, что ваш знакомый полностью освободился от всего негатива по отношению к вам. Затем можно сжечь эту бумагу над унитазом и смыть пепел. Если не сжигать, а просто разрывать бумагу и смывать в унитаз, вода будет переполняться его негативом, и стихия воды может начать предъявлять вам претензии, что вы загрязняете ее. Желательно все же научиться любому виду тестирования, общаться с душой, родовыми силами и или работать с маятником и спрашивать разрешения на все. Если тестировать любым удобным способом, дает ли вам душа вашего знакомого согласие на очистку, то работа будет проделана этично. Если отслеживать через тестирование, сколько процентов негатива с этого человека вы уже вывели на бумагу и сколько еще осталось на нем, и работать до результата, то работа будет проделана 100% эффективно и даст свои позитивные плоды на всех уровнях, включая физическую реальность. Очень часто после такой работы человек, которого мы чистили, вдруг, откуда ни возьмись, появляется в нашей жизни сам на физике. Говорит, что простил и предлагает возобновить общение. Проводить тестирование можно разными способами, запрашивая душу или родовые силы, тестируя через маятник. Научиться общаться с душой и родовыми силами можно по моей книге «Как научиться общаться со своими силами. Практика общения с душой, духом, родовыми силами, своим миром, планетой, силами космоса». Литрес, 2022 год. Практику общения с маятником вы найдете в приложении 9. Если тестирование у вас пока не очень получается, можно проделать эту работу на всякий случай несколько раз. Допустим, в течение нескольких дней, до тех пор, пока не почувствуете, что человек, которого вы чистите, полностью абсолютно свободен от любой боли, обид, агрессии, гнева, негатива, от всего, чего хотите очистить его с помощью этой техники. Когда полностью очистите его, попросите его силы заполнить освободившееся место светлыми, позитивными энергиями жизни и здоровья и исцелить его от всего пережитого. Также можно сделать технику трансформации для вашего знакомого, как мы это делали в приложении 6. Для этого можно спросить душу партнера, хочет ли он/она, чтобы вы сделали для него технику трансформации. И если он/она согласна, можно сделать технику трансформации, как мы это делали в приложении 6. Все то же самое, только для своего партнера. Для этого соберите все остатки больных энергий с нее. В шар и трансформируйте их в энергии света и здоровья, а затем верните ему/ей светлые трансформированные энергии обратно.